Накрапывал противный мелкий осенний дождь, когда я, наконец, добралась до нужного мне места. Из-за темного низкого неба было ощущение, что день уже заканчивается и плавно переходит в вечер. Но на самом деле время на часах показывало лишь 4 часа дня. И надо отметить, что до поселка Сельцы в Рязанской области я добралась достаточно быстро, несмотря на непогоду. Сам поселок, окруженный большим смешанным лесом, оказался не глухим местом, а достаточно большим и вполне развитым. При въезде попадались добротные современные, хорошо обустроенные дома с высокими заборами либо аккуратной оградкой вокруг палисадников. На центральной же улице, где, надо отметить, была единственная асфальтированная дорога, больше красовались старые, но весьма уютные деревенские домики, утопающие в уже пожелтевших деревьях. Как показал мне навигатор, дом Ленкиной подруги находился чуть в стороне от центральной улицы, ближе к лесу. На какой-то миг меня это смутило, ибо перемещаться по земляной грязной дороге меня совсем не вдохновляло. Но, к моему удивлению, дорога оказалась вполне добротной, проезжей и ровной. Точка на навигаторе показала, что я на месте. Я притормозила у уютного кирпичного домика с яркой оранжевой крышей и деревянной терраской, окруженного маленькой оградой в виде колышков, где виднелись посадки уже пожухлых всевозможных насаждений. Возможно, летом тут вовсю благоухает зелень и растут цветы, а сейчас... Я набрала Ленкин номер, чтобы точно убедиться, что я приехала туда, куда нужно. «Танюша, ну, наконец-то!» Ленка выскочила именно из этого дома, у которого я остановилась. Следом за ней семенила, как я предположила, хозяйка дома. Это была высокая молодая женщина с весьма стильной асимметричной прической, выкрашенной в истинно-черный цвет. В левом ухе девушки я заметила несколько блестящих сережек, идущих друг за другом по ушной раковине. «Весьма необычно и экстравагантно для сельской жительницы и учительницы местной школы», — мелькнуло у меня в голове. «Вот она, наша Татьяна. Гроза всех преступников и негодяев. Великая сыщица от Бога». Весьма высокопарно представила меня Ленка своей подруге. «Знакомьтесь, а это Ирина, прекрасная подруга и вообще замечательный добрый человек. Наслышана о тебе, Татьяна, приятно познакомиться». Ирина протянула мне руку. «Ленка любит преувеличивать. Взаимно». Я ответила на рукопожатие и мило улыбнулась. «А ты любишь строить из себя скромницу, хотя на самом деле совсем не такая», — продолжала болтать подруга. «Татьяна, я предлагаю поставить твою машину в гараж». Ирина кивнула в сторону, где сбоку дома, чуть вправо от него, виднелось приземистое кирпичное строение. Заметив немой вопрос в моих глазах, хозяйка дома тут же пояснила. «Мой муж с сыном позавчера уехали в Рязань к его родителям. Каникулы же, вот я и отправила их развеяться. Да и чтобы нам с Ленкой не мешали, нашему уединению. Вот ведь как получается. Городские едут развеяться в сельскую местность, а сельские жители уезжают, наоборот, в город». После того, как я загнала свою машинку в гараж, мы прошли в дом. Расположившись на просторной кухне с двумя большими окнами, мы сразу приступили к трапезе. Передо мной стояла большая тарелка с домашними щами, заправленными сметаной, а рядом благоухала чашка свежесваренного в турке кофе. Видимо, Ленка заранее предупредила хозяйку дома о моих предпочтениях. Почему-то в этот момент у меня промелькнула крамольная мысль, что все, что я услышала по телефону утром, это выдумки моей сумасбродной подруги. Что ничего страшного здесь не произошло, и Ленка специально все это придумала, чтобы вытащить меня сюда из Тарасова. Зная мою подругу, я вполне могла себе предположить такой вариант, и уже готова была его услышать, внутренне настраиваясь на подобное развитие событий, но... Еще до нашего основного разговора я отметила, что лица у Лены и Ирины были весьма напряженными, а в глазах отмечались волнение и даже нотки страха. И если подруги и улыбались, то делали они это словно через силу. «А теперь рассказывайте подробно, что тут у вас произошло. Для чего вы меня сюда выдернули?» — деловитым тоном спросила я, отпивая ароматный кофе из пузатой чашки. Подруги многозначительно переглянулись, глубоко вздохнули, словно решая, кто будет говорить. Начало разговора взяла на себя Ленка. «Татьян, у нас произошло убийство. И произошло это при весьма странных и непонятных обстоятельствах. Убили одного из наших друзей. И самое страшное в том, что буквально недавно мы узнали, что произошло еще одно убийство», — перебила ее Ирина. «Два убийства?» — удивилась я. «Да, Тань, получается, убили двух людей за одну ночь», — взволнованно ответила Лена. «А кто второй убитый, это тоже кто-то из ваших друзей?» «Слава богу, нет», — выдохнула Лена. Это какая-то пожилая женщина, местная жительница. Но вот только как все это произошло и где?» «Где?» — машинально спросила я. «На кладбище!» — громким шепотом выдавила из себя моя подруга. «На кладбище?» — удивленно переспросила я, но уже в следующую секунду сменила тон и обратилась к подругам. «Так, красавицы мои, давайте рассказывайте все по порядку, с самого начала. Что, где, когда, как и т.д.» В последующие полчаса подруги, перебивая друг друга, поведали мне весьма странную и загадочную историю. Все началось, как и планировалось заранее. Весело, задорно и совсем безобидно. Старые друзья собрались около озера под раскидистым, начинающим сбрасывать свои желтые листья вязом. Слушали веселые старые песенки, под которые зажигали в юности, жарили куриный шашлык, запекали картошку в углях, попивали пиво, грызли чипсы и сухарики. Рассказывали друг другу о своей жизни, кто чем занимается, у кого какие значительные перемены в жизни, успехи, неудачи и тому подобное. Потом танцевали, снимали видео и делали друг с другом селфи. Когда уже значительно стемнело, веселая компания решила не расходиться и продолжить свой уикенд. Поступило предложение взять самогонки и догнаться ею после пива. Куда ж без нее? Прям как тогда, в далекой юности, когда они изредка втихаря от близких доставали напиток местного производства и баловались им, ощущая себя такими взрослыми и смелыми. Идея была принята всеми на ура, хотя единицы от принятия сего напитка отказались, да и брать самогонки решили немного, чисто посмаковать для полноты ощущений. Поэтому примерно часам к 11 компания друзей была достаточно навеселе. Шутили, смеялись, танцевали, но расходиться не собирались. «Ребята, а помните, как мы в юности иногда играли в игру «Кто смелый»?» — спросил один из парней в дутой спортивной кофте с накинутым на голову капюшоном, с виду крепкий и приземистый. «Слушай, точно», — ответила ему короткостриженная девушка, сидя на пеньке и кутаясь в мягкий плюшевый плед. «Мы сами тогда придумали эту игру. Было весело». «Что за игра?» — спросила Лена, ибо вписалась в эту компанию уже в довольно зрелом, осознанном возрасте и данную игру не застала. «Ленка, а мы при тебе разве не играли?» — спросил тот же парень в дутой кофте. «Нет, Миш», — ответила она. «А что за игра?» «Такс, у Ленки есть возможность в этом поучаствовать. Ребята, никто не против?» «Ой, если снова мне не повезет и придется делать что-то непристойное, то я даже не знаю», — с сомнением отозвалась Ирина. «Непристойное?» — удивленно спросила Ленка. «Ну как?» — подруга рассмеялась. «Это я так выразилась. Например, я никогда не забуду, как мне пришлось среди ночи залезть на территорию дома нашего лесничего и принести полено из его сарая. И самое интересное, что я это сделала». «Какое полено?» — недоумевала Ленка. «Так, ребята, расскажите мне подробнее, что это за игра такая? Что вы вообще задумали?» «Смотри», — начал ей пояснять Михаил, который изначально и предложил эту затею. «Мы придумывали какое-нибудь интересное и слегка пугающее задание, но вполне выполнимое. Например, как уже рассказала Ирка, залезть в сарай к лесничему и принести полено. Или залезть в палисадник к нашей математичке и сорвать гладиолус с клумбы. Главным правилом было именно что-то принести, как доказательство, что ты это сделал». «Ой, блин!» — отозвался невысокий вихрастый парень, стоя у дерева и обнимая свою жену, которую привез с собой. «Я помню, мне досталось пойти в лес и найти белый гриб. И это после 10 вечера. И самое интересное, что я тоже это сделал. 2 часа рыскал по лесу с фонариком в руках». Он рассмеялся. «Точно», — подхватил другой парень, одетый в легкую деревенскую фуфайку, рыжеватый с простым лицом сельского озорника. «Колька, мы же потом из этого гриба суп варили». «Да-да», — ответил Колька. «Был суп из найденного мною гриба и картошки. Если не ошибаюсь, мы туда еще сосиски кинули». «Ой, весело было», — ответил рыжеватый парень, которого звали Борис. «Да что там гриб?» — со смехом отозвалась короткостриженная. «Мне нужно было в полулитровую банку набрать воды с озера. И именно с ряской, что доказывало бы, что я не набрала эту воду из колонки». «Машка, так ты это... Тогда по пояс провалилась в воду», — засмеялся Михаил. «Знали бы вы, как я вас материла, когда пыталась вылезти из воды с этой грёбаной банкой», — без злобы ответила Маша, а потом снова рассмеялась. «Ничего себе!» — ахнула Ленка, попивая из термоса горячий чай, наотрез отказавшись пить самогонку. «А были случаи, когда кто-то не выполнил задание?» «Мне кажется, такого не было», — ответил Михаил. «Было», — отозвался рыжеватый Борис. «Андрюха тогда сфилонил, не пошел на кладбище ночью. Точнее, сделал вид, что пошел, а сам домой свернул. Трус. «Кстати, Андрюхи сегодня нет с нами», — отозвалась Ирина. «Я думала, он все же к нам присоединится». Она выразительно посмотрела в сторону Михаила, ибо тот больше всех с ним общался и имел дружеские отношения. «Не», — отозвался тот. «Приболел он, лежит с температурой, бедняга». «Тоже мне», — скривился Борис. «Выпил таблетку и вперед, а тут бы самогоночкой подлечился бы». «А», — махнул он рукой. «Как был трусом, так им и остался». «Ребята, а каким образом вы распределяли эти самые задания?» — спросила Ленка, отхлебывая чай из термоса. «Я помню, у нас были спички, и одна из них была помечена красным маркером. Кто ее вынимал, тот и шел на задание, которое мы заранее придумывали», — ответила Ирина. «А потом уже стали писать на клочках бумаги и придумывать несколько испытаний». «Именно. Придумывали, например, 2-3 задания, писали на клочках бумаги и кидали либо в коробочку, либо кому-то в карман, и потом по очереди вытаскивали. Кому попадалось задание, написанное на листке, тот и должен был выполнить его, проявить, так сказать, смелость». Ленка сделала очередной глоток чая из термоса, быстро осмотрела всех присутствующих и с опаской в голосе спросила. «Значит, вы сейчас предлагаете поиграть в эту игру?» «Конечно», — воскликнул Михаил. «А почему бы и нет?» «Ой, ребята, может, уже не будем ерундой страдать», — предложила Ирина, за что Лена в глубине души была ей благодарна. «Уже взрослые люди, а это все детские забавы». «Ирка, ты чего? Тоже мне взрослая нашлась», — не унимался Михаил. «В самый раз. Давайте прикольнемся. К тому же у нас такая тематическая встреча. Вся атрибутика сделана под то время, значит, и в эту игру можно сыграть. Последний раз в жизни, думаю, больше такого случая не предоставится». «Вы знаете, а я не против», — отозвалась краткостриженная Маша. «И я?» — выкрикнул Борис. «Ой, не знаю», — с сомнением ответила Ирина. «Ах, представляю себе, наша местная учительница английского, вся такая культурная и правильная, залезла среди ночи в сарай к нашему участковому, чтобы принести оттуда вязанку хворосту», — выдал Борис и громко рассмеялся. Остальные тоже дружно рассмеялись. «Ой, давайте только не будем придумывать такие задания», — отсмеявшись, предложила Ирина. «Хорошо, придумаем что-нибудь менее компрометирующее, но оригинальное. Ребята, вы чего молчите? Колька, Ольга?» — обратился Михаил к семейной парочке, молча жавшимся у дерева. «Да я-то не против», — ответил сиплым голосом Колька. «Но вот Оля, наверное, в эту игру играть не будет. Она ж впервые тут. Да и не отпущу я никуда свою жену среди ночи». «Ой, а я тоже плохо знаю поселок, хоть и бывала тут не один раз», — пискнула Ленка. «Ладно, давайте так. Раз уж у нас такая ситуация, то внесем некоторые изменения. Бумажки будут тянуть все. Если выпадет Оля или Коля, то они вдвоем идут на задание. Но если выпадает Ленке, то с ней идет Иринка. А если, Ир, вытаскиваешь задание ты, то идешь одна, без Ленки. Идет?» «Да ну вас!» — махнула рукой Иринка. «Давайте уже быстрее сыграем и пойдем по домам спать». «Да что ты как бабка!» — поддел ее Борис. «Я думал, мы вообще до утра тут посидим. После игры можно будет дожарить куриный шашлык, сосиски сделать на шампурах, да и наш горячительный напиток нужно допить». «Можно вообще сгонять за добавкой», — предложил Колька. «Я думаю, с тебя хватит уже», — осадила заботливая жена. «Надо было еще глинтвейн замутить», — отозвалась Маша и сладко зевнула. «У меня есть дома вино и приправы, можно и глинтвейн», — поддержала Ирина. «Холодного пива в такую погоду много не выпьешь, все же не лето на дворе». «Так, что делать дальше, решим, как поиграем». «Ну что ж, какие будут задания? У кого какие идеи?» Михаил хлопнул в ладоши. «Обязательно кладбище», — предложил Борис. «Это классика». «Ой, батюшки», — прошептала Ленка и прижала руки к груди. «Не переживай, подруга, я составлю тебе компанию», — поддержала ее Ирина. «Но будем надеяться, что тебе это не попадется. И мне тоже. Но уж лучше пусть тебе, чем мне», — подруга рассмеялась. «Почему?» — Ленка вытаращила глаза. «Потому что если попадется тебе, то мы пойдем вдвоем, а если мне, то придется идти одной. Вдвоем все же веселее и не так страшно». «Да ну тебя!» «Ребят, нас 7 человек. Предлагаю придумать 3 задания, чтобы было интереснее и веселей. А остальные в это время будут здесь, жарить остатки шашлыка, сосисоны. Итак, кладбище есть. Еще надо 2 испытания». «И какие будут предложения?» — спросила Ирина. «Надеюсь, мы останемся тут и будем жарить шашлык», — отозвалась Ленка, продолжая попивать горячий чай из термоса. «Я придумал!» Хлопнул в ладоши Борис. «Второе задание — залезть в палисадник к нашему участковому и сделать селфи напротив его крыльца». «О, господи!» — ахнула Ленка. «Да в этом ничего сложного!» — рассмеялся Борис. «Ограда палисадника у него невысокая. Заходишь из-за угол дома, и там сразу крыльцо. Делаешь селфи и сматываешься. Собаки у него в доме нет. А наш доблестный Иван Сергеевич уже, наверное, видит десятый сон». «Принимается!» — с энтузиазмом ответил Михаил. «Кстати, насчет собаки. Это идея. Я вот что предлагаю. У покойной Серафимы Эдуардовны в доме осталась собака. Точнее, во дворе». «Подождите», — озадаченно перебила Ирина. «Это та самая пожилая женщина, которую недавно нашли мертвой в лесу?» «Да, она самая», — кивнул Михаил. «Наша местная колдунья-гадалка. У нее в доме сейчас ее дочь живет, тоже такая же, слегка прибабахнутая. А во дворе пес обитает в будке. Это обычная дворняга, не злая. Но если залезет чужак, то начнет лаять. Но мне еще сама Серафима, помню, говорила, что возьми с собой кусочек колбаски или сосиски, и он сразу успокоится, мол, любит поесть из чужих рук». «Мишаня, ты что, к Серафиме на сеанс гадания ходил?» — со смехом спросил Борис. «Ничего смешного, рыжий», — огрызнулся Мишаня. «Был у меня вопрос к ней, вот и пошел». «И что, дала ответ на твой вопрос?» «Да ну тебя, не об этом сейчас речь. Я предлагаю в качестве третьего испытания взять с собой сосиску, залезть во двор покойной Серафимы и покормить ее пса, и все это снять на камеру». «А я слышала, что эту самую Серафиму убили в лесу», — мрачно ответила краткостриженная брюнетка Маша. «Кто что говорит», — передернула плечами Ирина. «Наш участковый не особо разглашается по этому поводу, но идет слух, что ее задушили или стукнули по голове». «Кому-то не так нагадала или порчу навела», — хихикнул Борис. «Ой, давайте не будем об этом», — Ирина толкнула Бориса в плечо. «Я даже не знаю, что хуже, идти на кладбище или лезть во двор к недавно умершей местной колдунье», — отозвался Колька, продолжая прижимать к себе свою жену. «Так, хватит трепаться, давайте играть», — возбужденно произнес Михаил. «Только... а у нас есть бумага и ручка? Ирин, в твоем рюкзаке всегда полно всякой мелочи». «Да я уже поняла, что мне надо лезть в рюкзак. Маленький блокнот точно есть, а вот ручка...» Ирина залезла рукой в свой небольшой компактный рюкзачок. «Так, вот блокнотик. Держи, вырви пока несколько листочков». Она кинула записную книжку Михаилу. «Ага, есть косметический карандаш, тоже подойдет. Возьми». Через несколько минут все было готово. 7 скомканных клочков бумаги, на 3 из которых были написаны задания, перемешались в крупных ладонях Михаила и были выброшены на пожухлую траву. «А теперь разбираем. Сначала все берут по одной бумажке, а потом все вместе разворачиваем». «Детский сад», — со вздохом ответила Ирина и первая схватила клочок бумаги. Следом за ней все шустро похватали бумажки и тихо замерли на месте, глядя друг на друга. В полумраке, слегка освещенным искусственным фонарем, стоящим на земле, ребята на 1, 2, 3 развернули записки. «О, нет!» — воскликнула Маша. «Я так и знала!» «Слава богу!» — выдохнула Ленка. «Да, подруга, нам повезло. Мы остаемся тут и будем жарить шашлык из курицы», — радостно ответила ей подруга Ирина и обняла ее за плечи. «Ну, парни, остаетесь вы!» — кивнул на Бориса и Михаила Колька, продолжая прижимать к себе свою худенькую жену. «У нас с Ольгой пусто». «У меня собака покойной Серафимы», — ответил Михаил и криво усмехнулся. «У меня участковый», — обреченно отозвалась Маша. «Ребята, мы не уточнили, что надо делать на кладбище», — ровным тоном произнес Борис, теребя в руках листок бумаги. «Сделать селфи с могилой?» «Давай на фоне часовенки, которая стоит почти сразу, как заходишь», — предложил Михаил. Борис ответил не сразу. Он наполнил небольшой стакан самогонкой, выдохнул, залпом выпил и с бравадой в голосе произнес: «Я сделаю селфи на могиле моей матушки, царство ей небесное». Он перекрестился. «Надеюсь, она не будет серчать, что я навестил ее в такое время». «Достаточно будет часовни, но решай сам», — тихо ответил ему Михаил. «Ну что, ребята, вперед? Я смотрю, кто все это затеял, тем и достались самые интересные задания. Но вы справитесь», — весело напутствовала ребят Ирина. «Машка, у тебя ничего сложного. У нашего Ивана Сергеевича ограда у палисадника перешагнуть можно. Быстро делаешь селфи и текать обратно». «Лишь бы наш местный блюститель порядка не заметил вспышку камеры», — с кривой ухмылкой ответила Маша. «Накати для храбрости», — предложил ей Борис. «Ну уж нет, на такое дело я пойду на трезвую голову», — рассмеялась Машка и решительно направилась в сторону тропинки, идущей в поселок. «Эй, парни, вы идете? Мишаня, держи сосиску». Ирина, продолжая посмеиваться, протянула другу детства лакомство для пса покойной Серафимы. Он молча схватил сосиску и, взяв Бориса под локоток, повел его к тропинке следом за Машей. «Ребята, надеюсь, к нашему возвращению вы успеете нажарить новую порцию куриного шашлыка», — обернувшись, ответил Борис. «Ждем вас с нетерпением», — ответила Ирина. Борис отсалютовал ребятам, а потом, когда ребят уже не было видно, выкрикнул из темноты. «На обратном пути заскочу к Нюрке Чугуновой за новой порцией горячительного напитка». Но никто из старых друзей даже предположить не мог, что подобная, казалось бы, детская шалость приведет к настоящей трагедии. И что одного из ушедших друзей они уже больше никогда не увидят живым.